9. Сотворение Нарнии. Лев мерной поступью расхаживал взад и вперед по этой пустой земле и пел свою новую песнь. Она была тише и нежнее, чем та, которую он вызвал к жизни звезды и солнце. Это была мягкая, журчащая мелодия. В долине начала проявляться трава. Как зеленое озеро, она растекалась от льва во все стороны и, подобно волне, взбегала по склонам невысоких холмов. Через несколько минут она уже покрыла подножье дальних гор. Этот юный мир стал еще ласковее и приветливее. Выше по склонам гор поднимался более темный цвет. Наверное, это был вереск. То тут, то там, по всей долине, стали появляться пятна очень яркой и грубой зелени. Дигори никак не мог понять, что же это такое, пока колючие растенецы не стали проклевываться у самых ног. Они выбрасывали в стороны десятки отростков, которые тут же давали новые побеги и покрывались листочками. Они росли с потрясающей скоростью, и когда по высоте они сравнялись с Дигори, он узнал их. Это были деревья. Самое обидное, как вспоминала потом Полли, что им не давали спокойно наблюдать за происходящим. Воскликнув «деревья», Дигори с зайцем скакнул в сторону, потому что дядя Эндрю бочком-бочком подкрался к нему и готовился запустить руку в его карман. Правда, дядюшка до сих пор оставался уверен, что к дому переносят зеленые кольца, и потому тянулся к правому карману племянника. Понятно, что Дигори не хотел расстаться и с зеленым. «Стой!» — взвизгнула колдунья. «Отойди назад! Еще дальше! Тому, кто подойдет к детям, я вышибу все мозги!» В руке она держала металлическую трубу, которую оторвала от фонарного столба. Никто не усомнился в том, что она приведет в исполнение свою угрозу. «Так-то лучше», — сказала она, когда дядя застыл на месте. «Ты ведь хотел вместе с мальчишкой улизнуть обратно в свой мир и бросить меня здесь». Дядя Эндрю уже устал бояться и дал волю своему ущемленному самолюбию. «Да, мисс, хотел», — не без дерзости начал он. «И имел полное право. Вы обошлись со мной самым ужасным, неподобающим образом. Я относился к вам со всей предупредительностью и деликатностью даже. А вы ограбили, да, ограбили почтенного ювелира. Вы настаивали, чтобы я угостил вас чрезвычайно дорогим, если не сказать вызывающе дорогим обедом. И мне пришлось заложить часы и цепочку. Позвольте вам заметить, в нашей семье ни у кого не было дурной привычки посещать ломбард, кроме разве кузена Эдуарда, так тот был гвардейцем. Во время этого обеда мне от него прямо-таки дурно. Ваше поведение привлекло неодобрительное внимание всех присутствующих. Моей репутации нанесен ущерб. Я никогда не смогу показаться в том ресторане. Вы напали на полисменов, вы украли... Да замолчите вы, ради бога! — рассердился Кэбмен. — Вот вы лучше смотрите и слушайте. Действительно, тут было на что посмотреть и что послушать. Растения, которые только что кустились у их ног, превратились во взрослые буки, шелестящие ветвями над их головами. В свежей изумрудной траве виднелись пятнышки маргариток и лютиков. Подальше, на берегу реки, склонились ивы. К зеленому лугу подступали заросли цветущей сирени, шиповника и рододендрона. Лошадь, не отрываясь, щипала восхитительно вкусную траву. А лев все пел свою песнь, мерно и величественно расхаживая взад-вперед. С каждым новым поворотом он подходил все ближе и ближе. Полли так внимательно прислушивалась к песне, что начала улавливать связь между мелодией и тем, что появлялось вокруг. Когда в сотни ярдов от них на гребне холма возникла темная полоска елей, Полли почувствовала, что это вызвано теми низкими, протяжными звуками, которые издал лев несколько мгновений назад. Когда же он пропел фразу из легких и высоких нот, всю долину усыпали подснежники. По ее словам, она пережила потрясение и неописуемый восторг, когда окончательно убедилась, что все появляющееся вокруг выходит из головы льва. Слушая мелодию, объясняла Полли, ты слышишь, что он создает, оглядываешься вокруг и видишь это. Полли настолько увлеклась, что ей нисколько не пугало приближение льва. А вот Диггери и Кэбман испытывали все большую тревогу. Что же касается дяди Эндрю, то у него от страха стучали зубы и подгибались колени, так что и убежать он не мог. Вдруг колдунья дерзко шагнула навстречу льву. Тот приближался, не прерывая пения, величавой, тяжелой поступью, и был уже в ярдах в десяти. Ядец размахнулась и метнула железную перекладину прямо в голову льва. Никто не промахнулся бы с такого расстояния, тем более ядец. Перекладина попала льву точно промеж глаз, отскочила и с глухим стуком упала в траву. Лев не рванулся, не остановился. Он приближался тем же размеренным шагом. Нельзя было даже понять, заметил ли он этот удар. Его мягкие лапы ступали бесшумно, но чувствовалось, как под его тяжестью прогибается земля. Колдунья вскрикнула, кинулась прочь и тут же исчезла среди деревьев. Дядя Эндрю повернулся, чтобы последовать за ней, но зацепился за корень и упал ничком в маленький ручеек, что сбегал к реке. А дети просто не могли пошевельнуться, да им вроде и не хотелось. Лев же не обращал на них ни малейшего внимания. Его огромная красная пасть была раскрыта, но он пел, а не рычал. Лев прошел так близко от детей, что при желании они могли бы дотронуться до его гривы. Они боялись, что он обернется, и вопреки здравому смыслу очень хотели этого. Но он не заметил их. Он прошел несколько шагов, развернулся, снова пошел мимо них и прошествовал дальше на восток. Дядя Эндрю, откашливаясь и стряхивая с себя воду, кое-как поднялся на ноги. «Все, Диггери», — сказал он, — «мы избавились от этой женщины и от этого чудовища. Дай мне руку и надевай кольцо». «Не приближайтесь», — ответил Диггери, отступая от него. «Поле, отойди от него подальше и встань рядом со мной. Я предупреждаю вас, дядя Эндрю, еще один шаг, и мы с Поле исчезнем». «Изволь немедленно подчиниться!» — взвизгнул дядя. «Ты просто скверный, дурно воспитанный мальчишка!» «Вовсе нет!» — ответил Диггери. «Просто мы хотим остаться и посмотреть, что будет дальше. Вы же собирались исследовать другие миры. Вот новый мир. Неужели он вам не нравится?» «Нравится!» — возопил дядя. «Ты только посмотри, на кого я похож! Мой лучший сюртук, мой новый жилет!» Надо признать, он представлял собой жалкое зрелище. Это понятно. Чем наряднее вы оденетесь, тем непригляднее будете выглядеть после того, как выберетесь из разбитого кэба и поваляетесь в вылистом ручье. «Я уж не говорю о том», — добавил он, — «что это место не представляет никакого интереса. Будь я помоложе, и то бы вперед я послал боевых парней, охотников на крупную дичь. Конечно, кое-что из этой страны сделать можно. Климат тут чудесный. А какой воздух? При более благоприятных обстоятельствах он пошел бы мне на пользу. Эх, было бы у меня ружье!» «Какое ружье?» – изумился Кэбман. «Пойду-ка посмотрю свою лошадку. Надо ее почистить. Вот она и то смыслит больше, чем некоторые». «Вы думаете, что этого льва можно убить из ружья?» – спросил Диггери. «Вы же видели, как отлетела от него эта железная штуковинка?» «Да, какая храбрая женщина!» – оживился дядя Эндрю. «При всех ее недостатках, да, это был смелый поступок». Он с довольным видом принялся потирать руки и похрустывать суставами, снова забыв, какой страх нагоняла на него колдунья. Это был подлый и гадкий поступок, разволновалась Полли. «Что он ей сделал?» «Ой, что это?» – воскликнул Дигори, вглядываясь в какой-то странный предмет, появившийся в нескольких ярдах от него. «Полли!» – позвал он, оглянувшись. «Иди сюда!» Дядя Эндрю тоже подошел. Не потому, что ему было интересно, а затем, чтобы улучшить момент стянуть кольцо. Но увидев, что рассматривает Дигори, тоже заинтересовался. На земле стояла точная копия фонарного столба высотой примерно с 3 фута. Фонарик на глазах удлинялся и утолщался, то есть просто рос, подобно дереву. «Он живой, но я хочу сказать, он горит», – показал Дигори. Фонарь действительно горел, хотя при ярком солнечном свете его крохотный огонек был едва различим. «Замечательно! В высшей степени замечательно!» – бормотал дядя Эндрю. «Я и представить себе не мог такой могущественной магии. Здесь все, даже фонарные столбы, оживает и растет. Интересно, из какого же семени растут столбы?» «Неужели не ясно?» – воскликнул Дигори. «Сюда упала железная перекладина, которую колдунья оторвала от фонарного столба у нас в Лондоне. Эта железяка воткнулась в землю и взошла молодым фонарным столбом». К этому времени столбик значительно подрос и сравнялся с мальчиком. «Колоссально! Невероятно!» – приговаривал дядя Эндрю, потирая руки еще сильнее, чем обычно. «Хо-хо-хо! Они насмехались надо мной! Моя сестрица считала меня сумасшедшим! Что-то они запоют теперь! Я открыл мир, в котором все оживает и растет! Колумб! Колумб! Что такое какая-то Америка по сравнению с этим? Коммерческие возможности этой страны безграничны. Привезти сюда железного лома, бросить в землю, и здесь взойдут новенькие паровозы, военные корабли, да что угодно. Мне ничего не будут стоить, а в Англии я получу за них хорошие деньги. Я стану миллионером. А какой здесь климат? Я уже чувствую себя так, будто сбросил 20 лет. Хороший курорт может принести не меньше 20 000 в год. Конечно, кое-кого придется посвятить в тайну, но первым делом надо будет застрелить это чудовище». «Вы ничуть не лучше колдуньи», – заявила Полли. «Только и думайте, как бы кого убить». «А что до меня самого», – с упоением вслух мечтал дядя Эндрю, «то еще неизвестно, сколько я проживу, если поселюсь здесь». «Об этом стоит подумать, когда тебе перевалило за 60. Я ничуть не удивлюсь, если не состарюсь больше ни на один день. Колоссально! Страна вечной молодости!» «Ой!» – воскликнул Дигори. «Страна вечной молодости? Вы правда думаете, что это она и есть?» Он сразу вспомнил, что сказала тетя Летти гости, принесшей виноград. И его вновь охватила сладостная надежда. «Дядя Эндрю», – спросил он, – «как вы думаете, здесь можно найти то, что вылечит мою маму?» «О чем ты болтаешь?» – отмахнулся дядюшка. «Здесь тебе не аптека. Я говорил о том...» «Вам на нее наплевать!» – в ярости закричал мальчик. «А могли бы о ней немного подумать, ведь она ваша сестра!» «Да что с вами говорить? Лучше я пойду спрошу у самого льва, может ли он мне помочь?» Он повернулся и быстро зашагал прочь. Полли, помедлив, побежала за ним. «Остановись! Ты сошел с ума!» – закричал им вслед дядя Эндрю и поплелся за детьми на безопасном расстоянии, не желая ни слишком удаляться от колец, ни слишком приближаться ко льву. Дигори и Полли остановились на опушке леса. Лев продолжал петь, но его песня опять изменилась. Она стала больше походить на настоящую мелодию, но очень страстную, можно сказать, неистовую. Она вызывала желание бегать, прыгать и карабкаться на деревья. Хотелось кричать, хотелось кидаться на других людей, то ли для того, чтобы стискивать их в объятиях, то ли для того, чтобы подраться. От этой мелодии лицо мальчика раскраснелось и покрылось капельками пота. Даже на дядю Эндрю мелодия подействовала. Дигори слышал, как тот бормотал себе под нос. «Да, сэр, очень смелая женщина и дьявольски красива. Жаль, что у нее такой несносный характер, но дьявольски красива». Но воздействие песни на людей не шло ни в какое сравнение с тем, как она повлияла на всю эту землю. Можете ли вы себе представить, чтобы поросший травой луг пузырился подобно кипящей воде? Право, другого сравнения я не нахожу. Повсюду Куда ни взгляни, вспухали и поднимались кочки, бугорки и бугры. Одни величиной с кротовую кучку, другие с бочку, третьи с целый дом. Они шевелились, росли, набухали и лопались, рассыпая вокруг себя землю. И из каждого выбиралось на свет какое-нибудь животное. Кроты вылезали точно так же, как они вылезают на поверхность земли в Англии. Собаки принимались лаять, лишь только над землей показывались их головы и протискивались наружу, словно через узкую щель в живой изгороди. Всего забавнее было наблюдать за появлением оленей, у которых рога вылезали задолго до всего остального. Дигори вообще сначала принял их за какие-то новые деревья. Лягушки, вылупившиеся из земли возле реки, сразу туда и попрыгали. Пантеры, леопарды, им подобные, едва появившись, сразу начинали умываться, потом шли к дереву, грациозно поднимались на задние лапы и точили когти. Из крон деревьев вылетали тучи птиц, в воздухе трепетали легкими крылышками мотыльки. Деловитые пчелы набросились на цветы, словно наверстывая упущенное время. Наиболее впечатляющим оказался момент, когда лопнул самый большой бугор, вызвав легкое землетрясение, и из него поднялись покатая спина, огромная мудрая голова и ноги в складках серой кожи, словно в мешковатых штанах. Это был слон. Песню льва заглушили карканье, воркование, ржание, мычание, лай, визг, мяуканье и чириканье, блеяние и рев. Песню льва Дигори больше не слышал, но он его видел. Лев был таким большим и ярким, что Дигори не мог оторвать от него глаз. Другие звери его, по-видимому, не боялись. За спиной Дигори услышал стук подков, и вот старая лондонская лошадь протрусила мимо него и присоединилась к остальным животным. Впрочем, здешний воздух пошел ей на пользу так же, как и дядя Эндрю. Она уже не выглядела заезженной конягой. Она легко горцевала и высоко несла голову. Лев умолк. Впервые за все время и расхаживал перед своими созданиями. Время от времени он подходил к двум особям одной породы и касался их носом. Он выбрал двух бобров из всех бобров, двух леопардов из всех леопардов, олени и олениху из всех оленей, и так из всех, самца и самку. Из некоторых видов он не отметил никого. Отмеченные пары последовали за ним и встали вокруг него. Все остальные разбрелись в разные стороны, и постепенно шум и гам растаяли вдали. Избранные животные хранили молчание и, не отводя глаз, смотрели на льва. Все словно окаменели. Лишь представители семейства кошачьих время от времени поводили хвостами. Воцарилась тишина, нарушаемая лишь говором бегущего ручья. Сердце Дигори бешено колотилось. Он чувствовал, что сейчас произойдет что-то в высшей степени важное и торжественное. О своей маме он не забыл, но прекрасно понимал, что даже ради нее он не посмел бы прервать происходящее. Лев глядел на свои создания, не мигая, пристально и напряженно, точно хотел испепелить их взглядом. И постепенно с ними начали происходить перемены. Мелкие животные, вроде кроликов и кротов, заметно подросли. Самые большие, особенно слоны, немного уменьшились. Многие животные поднялись на задние лапы. Все они склонили головы на бок, словно прислушивались. Лев открыл пасть, но оттуда не вылетело ни звука. Он только сделал выдох, долгий и теплый, от которого, показалось Дигори, все животные закачались, как деревья от ветра. Из-под небесия раздалась холодная, чистая и спокойная музыка. Из-за голубого покрывала дня снова запели звезды. С неба, а может, от самого льва сверкнул огонь, который на миг всех ослепил, но никого не опалил. И самый глубокий, самый дивный голос, такого никогда не слышали дети, произнес: «Нарния, Нарния, проснись, люби, думай, говори, да будут деревья твои думающими, да будут звери твои говорящими, да будут воды твои священными».